Глава 17. Рина. Сознание вернулось резко, словно кто-то толкнул меня в спину. Я распахнула глаза и резко села. Немного кружилась голова, и пришлось зажмуриться, чтобы перетерпеть. Когда почувствовала, что все нормализовалось, вновь открыла глаза, и первым, что увидела, был Рик. Дракон, склонив голову, набок спал. Ладони крепко сжимали подлокотники, будто в любой момент он готов был подскочить на ноги и принять бой. Он выглядел очень уставшим. Волосы растрепаны, под глазами темные круги, даже тон кожи какой-то нездоровый. «Рик!» — тихо позвала его, боясь напугать. Он медленно открыл глаза и сразу же вперился в меня стальным взглядом. Долго так смотрел, словно еще не проснулся. Я его не торопила, давая время прийти в себя. «Как ты себя чувствуешь?» — спустя несколько минут спросил герцог. «Я в порядке. Вот тебе бы отдохнуть». Он мотнул головой и тяжело поднялся. Подошел ко мне и, взяв за руку, прикрыл глаза. «Резерв полностью восстановился», — тихо сказал дракон, задумчиво посмотрев на меня. «Какой резерв?» Не поняла я, рассматривая герцога. Ему срочно нужен отдых. Состояние совсем не очень. «Твой, Рина. Теперь ты маг». Слабо улыбнулся он, отпуская мою руку и практически рухнув обратно в кресло. «Этого не может быть», — нервно улыбнулась я. «Рик, ты ошибаешься. У меня не было магии, я простой человек». «Сосредоточься на ощущениях в груди. Внутри тебя пульсирует сила и горит источник магии». Я с сомнением посмотрела на герцога. Может, все еще не проснулся и бредит? Но все же сделала, как он сказал. Прикрыла глаза и обратилась внутрь себя, прислушиваясь. «Невероятно», — ошеломленно прошептала, обнаружив внутри себя силу. Это было похоже на теплый живой огонек, водный огонек. Я чувствовала магию. Чувствовала, что могу к ней обратиться, что она ответит. «Я маг воды?» «Да», — слабо улыбнулся дракон. «Вода — твоя стихия». «Как и у тебя», — почему-то сказала я, продолжая немой внутренний диалог с моим водным огоньком. Он был рад, что я так быстро приняла его и хотел показать, на что способен. А как я могла не принять? Он же теперь часть меня. Огромная такая часть. Важная. Я это чувствовала. «Да, мы магически максимально совместимы», — помедлив, ответил он, и я вопросительно посмотрела на него. «В трапезной, когда произошло нападение, и наемник открыл портал, чтобы сбежать, у тебя произошел выплеск сырой магии. Инициация была спровоцирована опасностью, поэтому все произошло именно так. И твоя магия напитала мой почти опустевший резерв, давая возможность частично подлечиться». И я вспомнила. Все вспомнила. Слугу с напряженным взглядом, направленным на меня, летящий кинжал, закрывшего собой меня Рика и невероятно мощную магию, что вырвалась из меня. «Боже!» Я соскочила с кровати, но была еще слаба, и ноги меня не удержали. Начала падать, и Рик, моментально среагировав, подхватил меня, и мы замерли, напряженно глядя друг другу в глаза. «Ты защитил меня?» — прошептала едва слышно, чувствуя, как внутри бушуют эмоции. Благодарности, страх за дракона и чего-то еще. Чувств было так много, что я не могла разобраться в них. «Ты... кинжал... ты ранен? Боже, Рик!» «Не волнуйся». Улыбнулся он, и в глазах герцога поселилось тепло. «Со мной все в порядке. Я же дракон. Да и Франция вовремя подлечила». «Зачем? Зачем ты прикрыл меня собой?» «Ты же моя невеста, Рина. Я всегда буду защищать тебя». Все. Аут. То, что я сейчас испытывала к этому мужчине, не описать никакими словами. Для меня родной отец и пальцем не пошевелил. А этот дракон... Поддавшись эмоциям, я обняла Рика, уткнувшись носом в его каменную грудь, и сжала так крепко, как только могла, пытаясь хоть капельку показать того, что испытываю. «Спасибо», — прошептал одними губами, и по щекам потекли слезы. Пусть он и защищал меня, потому что я теперь его невеста. Пусть он это делал в первую очередь для себя, своего статуса, но... Он же жизнью рискнул, спасая меня. Он спас мне жизнь. Рик в ответ тоже обнял меня и погладил ладонью по спине. «Тише, Рина. Все позади. Мы всех схватили благодаря тебе и уже осудили. Тебе больше ничего не угрожает. После показательной казни заказчика никто не осмелится на что-то подобное». Продолжая гладить меня по спине, уверял дракон. «Боги, он подумал, что я реву из-за страха и пережитого. Я неимоверно благодарна тебе за спасение моей жизни, за то, что ты сделал». Все слова, как назло, вылетели из головы, и я просто уткнулась ему в грудь, продолжая заливать слезами его рубашку. «Тебе нужно поспать, Рина». Отстранив немного меня от себя, дракон с теплом и заботой посмотрел в мои заплаканные глаза. «Отдохни. Завтра будет нелегкий день». «А что будет завтра?» Утопая в глубине его ультрамариновых глаз, спросила завороженно. «Завтра у тебя начнется учеба магии», — улыбнулся Рик и помог мне лечь обратно в постель. Я покорно положила голову на пушистую подушку, продолжая смотреть на дракона. Поправив одеяло у моего горла, он дернулся, словно хотел поцеловать меня, но сдержался и, еще раз улыбнувшись, пожелал. «Спокойной ночи, моя невеста». Перед тем, как тьма поглотила меня, я услышала тихие шаги и едва слышный скрип двери, а напоследок слова «Моя невеста», «Моя Рина». Но, быть может, это мне уже снилось. Магия. Это невозможно описать словами. Она невероятна, непостижима. Во мне зародилось что-то очень могущественное и, возможно, даже божественное. Я ощущала резерв полной силы, что рвалась наружу. Она ластилась, трепетала и жаждала воплотиться во что-то более сильное. Я стояла перед водопадом, ощущая его мощь в тоннах воды. Родная стихия взывала ко мне, требовала коснуться и окунуться в нее. Кожа касался легкий, прохладный ветерок, и доносились тысячи маленьких капелек от водопада. Я прикрыла глаза и внутренне потянулась к источнику своей силы. Та возликовала, и как только я потянула за небесно-голубенькую, почувствовала, как с моих пальцев сорвалась волна. Резко распахнула глаза, увидела, как моя волна ударила в водопад, и все вокруг моментально стало мокрым. «Неплохо», — ухмыльнулся стоящий рядом Рик. «Когда я призвал первый раз магию, она проделала огромную дыру в скале». Я улыбнулась дракону и вновь посмотрела на уже успокоившийся водопад. «Попробуй теперь призвать воду к себе», — герцог указал взглядом на безмятежную гладь у моих ног. «А как?» — не разобравшись в своих ощущениях, спросила я. «Закрой глаза и потянись к своей стихии, почувствуй ее. Обратись к ней и призови. Потяни на себя», — вкрадчиво объяснял дракон, встав позади меня и шепча практически мне в ухо, отчего по коже побежали мурашки. Я прикусила губу, чтобы отвлечься от ненужных сейчас ощущений и сконцентрировалась на задаче. «Так, молодец. Тяни еще. Еще. Она подвластна тебе. Ты можешь ей приказать. Давай, Рина. Вот так. Умничка. Еще. И все это продолжаешь шептать мне на ухо. Боже, да что же он со мной делает? Почему у меня на этого мужчину такая реакция? Мое сердце ведь в нем Максим. Максим. А ведь о нем я вспоминаю все реже и реже. Может, это и хорошо. Ведь шанса вернуться обратно у меня нет. Теперь здесь мой дом, рядом с драконом. Я скоро выйду замуж и... Что и? Хороший вопрос. Я не знаю, что будет дальше. Мне сложно представить себя замужем за герцогом уже совсем скоро, и картинка нашей жизни в моей голове как-то не складывается. И неудивительно. Я знаю этого мужчину всего ничего. Меня вынудили согласиться выйти за него. И... А еще я должна родить ему наследника. Не знаю, быть может, кто-то смог бы все это принять более легко, но не я. Мне приходилось постоянно выживать, выскребать по маленьким кусочкам себе шанс на нормальное будущее. А теперь? Теперь всего, чего я кровью и потом достигла, больше нет. Теперь мне снова приходится выживать. Ну и выбора у меня нет. «Рина, не отвлекайся. У тебя почти получилось», — более строго сказал дракон, и я вздрогнула от неожиданности. Волны, которые я тянула к себе, сорвались, и вместо того, чтобы просто обрушиться в воду обратно, они хлынули на нас. Рик отреагировал моментально. Вытянул руки вперед, и с его пальцев сорвались голубые искры, подчиняя магию. Волны не успели долететь до нас и рухнули в воду, лизнув наши ноги. Это-то и послужило причиной моего позора. Камень, на котором мы стояли, стал мокрым, и я попросту соскользнула вниз. Но не просто соскользнула. В последний момент я уцепилась за рукав дракона и потянула его за собой. Герцог пытался поймать меня и удержать, но от испуга моя магия хлынула наружу, накрывая нас огромной волной из низины водопада. Рик прижал, бросив пытаться справиться с взбудораженной стихией. Прижал меня к себе и оттолкнулся от камня, чтобы мы нырнули дальше. Там, где глубоко, и не ударились о камни внизу. Оказавшись в воде, я попыталась сразу же всплыть, но дракон удержал и заставил посмотреть на него. Я по инерции вновь попыталась плыть к поверхности, но Рик не дал, и я все же посмотрела на него. Дракон указал мне на мою руку, и, обратив взор на нее, я едва не захлебнулась. Моя кожа светилась. Я вся светилась нежно-голубым магическим светом. Поднесла руку к себе, попыталась рассмотреть получше, но воздуха уже катастрофически не хватало, и Рик потянул меня наверх. «Что это было?» — спросила герцога, осмотрев себя, как только мы всплыли. «Знаешь», — задумчиво начал Рик и нахмурился. «Будь ты драконом, то я бы сказал, что твой зверь пробуждается. Но в тебе нет дракона». «Тогда что это может быть?» На удивление, мне даже руками не нужно было поддерживать себя на плаву. Вода сама поддерживала меня, как и герцога. «Думаю, что таким образом твоя сила пробуждается. Странно, но, видимо, твой резерв еще будет расти, Ирина». «Куда еще? Я с этим-то не справляюсь», — ужаснулась я. «Ничего», — засмеялся дракон. «Справишься? Я тебе помогу. А сейчас поплыли к берегу, скоро уже будет темнеть». Я бросила взгляд на небо в желто-оранжевых росчерках и поплыла следом за Риком. Как только приняла его протянутую руку для помощи, в животе жалобно заурчало. «Ты уже голодная», — улыбнулся дракон, помогая мне вылезти на скользкие камни. «Когда много работаешь с магией, то потребляешь много сил. Поэтому есть хочется больше и чаще». Я робко улыбнулась и посмотрела на узкую дорожку к замку, по которой мы сюда и пришли. Жутко не хотелось идти практически час обратно. Я сегодня дико устала. Мне хотелось есть и спать. Больше ничего. Даже завораживающая меня магия отошла на второй план под натиском усталости. Рик внимательно посмотрел на меня, резко подошел, сгреб в объятия, и нас ослепила яркая вспышка. Я даже понять ничего не успела, как обнаружила себя на спине огромного крылатого дракона. Дракона! Боги! Это невероятно! А зверь, словно услышав мои мысли, довольно фыркнул и из его ноздрей ударил белоснежный дым, а затем хитро посмотрел на меня, чуть повернув голову ко мне. Узкий вертикальный зрачок окружала небесная синева и черная мгла. Его две стихии сплелись друг с другом и создавали что-то новое, восхитительно и чудовищно опасное. Протянул дракон и сделал резкий вираж. «А-а-а!» — закричала в ужасе, что сейчас свалюсь с него и на земле превращусь в алую лужицу с набором костяшек. Но я не свалилась. Меня словно пригвоздили к спине дракона. «Магия!» — прошептала удивленно, на что дракон, вновь усмехаясь, фыркнул и, чуть повернув вправо, скользнул к острым пикам деревьев. По инерции я вцепилась в шип передо мной, что был размером практически сам у меня, и едва вновь не закричала, когда Рик резко завис над водопадом. Другим, не тем, на котором мы сегодня занимались, но не менее прекрасным. Он был чуть меньше и над нами сияла радуга. «Боже, да чего же красив этот мир!» — прошептала практически одними губами. Дракон повисел так немного, едва шевеля огромными крыльями и давая мне полюбоваться видами, а затем медленно полетел в сторону замка. Я же смогла довериться Рику, его магии, и перестала трястись. Отстранившись от шипа, раскинула руки в стороны и замерла в восхищении. Я летела на драконе. На драконе! Ничего более прекрасного со мной ранее не происходило. Когда мы подлетели к замку герцога, дракон перед посадкой обернулся обратно в человека и поймал меня на руки. Мы замерли, разглядывая друг друга. Я была поражена полетом, драконом и невероятной магией этого мира. А герцог? Герцог смотрел на меня так, словно вот-вот склонится к моим губам и поцелует. «Твои глаза», — хрипло прошептал он, прижимая меня к себе. «Они светятся твоей магией. Это безумно красиво». Я смущенно улыбнулась, продолжая тонуть в его наполненных морской глубиной омутах. Внутри все просто взрывалось от эмоций и адреналина, который не желал покидать меня. «Рина», — мужчина склонился и, практически касаясь моих губ, прошептал, «ты невероятная». Я задохнулась от его слов. Сердце учащенно заколотилось в груди, а губы моментально пересохли, и пришлось их облизнуть. От последнего глаза дракона потемнели, и в них осел холод. Холод? Именно в этот момент в моем животе напомнил о себе желудок, разрушив очарование сего момента. Герцог несколько раз моргнул, мотнул головой и словно очнулся от наваждения. Осторожно поставил меня на ноги и, нахмурившись, хрипло произнес: «Тебе пора поесть. Пошли». Взял меня за руку и повел на ужин. А я? Я поймала себя на мысли, что жалею. Жалею, что этот поцелуй не случился. Что может быть противоречивее женщины, запутавшейся в своих чувствах женщины? С одной стороны, меня еще тянуло к Максу, я чувствовала боль от потери, а с другой — злилась на дракона за принуждение к договору и желала его поцеловать. В идеале — влепить звонкую пощечину, а следом коснуться его губ своими и узнать вкус поцелуя с драконом.